круг общественных увеселений в царствовании Екатерины стали входить в моду клубы или клобы, как их тогда называли. Всех их, начиная с 1770 года по 1795, было основано в Петербурге 7. Поводом к основанию первых таких клубов, хотя и послужила благотворительная цель, но вскоре по открытии их было замечено, что посещали их люди не только такие, что ищут в длинные зимние вечера средства лишь рассыпать мысли свои, но и такие, которые впадают в подлые поступки и особенно умножают страсть к карточной игре. Императрица строго преследовала азартные игры и по временам издавала указы, строго запрещающие их, но они скоро забывались. Особенно много играли у князя Потемкина и Орлова. Екатерина говорила про игроков: «Эти люди никогда не могут быть полезными членами общества, потому что привыкли к праздной и роскошной жизни». Они хотят всю жизнь свою провести в этой пагубной игре и таким образом, лишая себя всего своего имения и нисколько об этом не заботясь, делают несчастными и других, которых они обманывают и вовлекают в игру. Наказанием для игроков был арест в тюрьме под крепким караулом. Узнав, что в Москве завелись карточные игроки, она писала главнокомандовавшему: «Иностранцев высылайте за границу, а своих унимайте. А если нужно будет, то пришлите ко мне именной список их. Я велю публиковать об них в газетах, чтобы всякий мог их остерегаться, зная ремесло их». Раз до сведения Екатерины дошло, что генерал Левашов ведет сильную азартную игру. Государыня при встрече говорит ему: «А вы все-таки продолжаете играть?» «Виноват, ваше величество. Играю иногда и в коммерческие игры». Двусмысленный ответ обезоружил гнев Екатерины. Она только рассмеялась. Этот Левашов не изменял своего образа жизни до самой смерти. То и дело проигрывал крупные суммы денег. Император Александр I по вступлению на престол издал указ об истреблении непозволительных карточных игр, где, между прочим, было сказано, что толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. На этом основании всех уличенных в азартных играх приказано было брать под стражу и отсылать к суду. Государь, однажды встретив Левашова, сказал ему: «Я слышал, что ты играешь в азартные игры». «Играю, государь», — отвечал Левашов. «Да разве ты не читал указа, данного мною против игроков?» «Читал, ваше величество», — возразил Левашов. «Но этот указ до меня не относится. Он обнародован в предостережении неопытных юношей, а самому младшему из играющих со мною 50 лет». Императрица Екатерина, узнав, что у статс-секретаря Попова по ночам съезжаются для большой игры, спросила его: «Играете ли вы в карты?» «Играем, государыня», — отвечал он. «В какую игру?» «И в ломбер играем». «Ваш ломбер разорительный», — рассмеявшись, сказала государыня. Сама Екатерина любила играть в карты и нередко даже на бриллианты. Государыня играла преимущественно в Макао, которое в прошлом веке было весьма распространено. Каждые 9 очков оплачивались бриллиантом весом в 1 карат. В екатерининское время карат бриллианта стоил 100 рублей. Перед играющим на бриллианты ставились ящики с бриллиантами. Игра в бриллианты Екатерины обходилась гораздо дешевле другой нынешней. Любимыми играми императрицы были также бастон, пикет, крибедж. У нее часто был партнером пренеприятнейший и задорный игрок Чертков. Раз играя с нею и проигрывая, он с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала ему, и когда кончился вечер, встала, поклонилась и молча ушла в покое. Чертков просто остолбенел от своего поступка. На другой день, когда гофмаршал вызывал лиц, которые были назначены к ее столу, Чертков стоял в углу ни жив, ни мертв. Когда гофмаршал произнес его имя, он просто ушам не верил, и когда нерешительно подошел, то государыня встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по комнате, не говоря ни слова. Возвратясь же к столу, сказала ему: «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?» Обедать с государыней за одним столом имели право, данное Екатериною раз навсегда, следующие придворные: граф Разумовский, Потемкин, Голицын, Ангальд, Чернышов, Брюс, Строганов, князь Юсупов, Бецкой, Нарышкин, Чертков, князь Борятинский, Румянцев, Кутузов, Эстергази, Мордвинов и дежурный генерал-адъютант. Из дам Нарышкина, Матюшкина и графиня Броницкая. В екатерининское время самый степеннейший из клубов был английский. Основан он был 1 марта 1770 года Гарнером, богатым банкиром. Вскоре этот банкир сделался банкротом, и земляки его, англичане, желая пособить ему, сделали его экономом и хозяином этого клуба. Членов в первое время здесь считалось не более 50. Плата не превышала 40 рублей. Для помещения нанимался небольшой дом в Галерной улице за 1500 рублей. Через 40 лет английский клуб уже имел более 300 членов, в числе которых находились высшие государственные сановники, как, например, граф Милорадович, Аракчеев, Спиранский, Витгенштейн и многие другие. Почти каждый вечер посещал это собрание Иван Андреевич Крылов. Над тем местом, где он сиживал обыкновенно, впоследствии был поставлен его бюст. В столовой зале висел портрет и учредителя этого клуба. Английский клуб очень долго занимал великолепный дом у Синего моста, в котором некогда жил фельдмаршал князь Трубецкой и давал пышные пиры и балы. В 50-х годах нынешнего столетия в английском клубе считалось около 400 членов и более 1000 кандидатов, которые по старшинству и занимали открывавшиеся вакансии. Первейшие люди домогались, как бы чина, вступить в число членов этого клуба. Князь Чернышов и граф Клейн-Михель так и умерли, не попав в члены английского клуба. В одно почти время с английским клубом был основан другой клуб немцем Шустером, тоже некогда богатым купцом, но потом разорившимся. Клуб этот сперва помещался в двух скромных комнатах. 1 февраля 1772 года он уже был переведен в большую квартиру и стал называться «Большим бюргер-клубом». Этот клуб, впрочем, более известен как Шустер-клуб. Клуб одно время представлял довольно дружное общество, состоящее из заслуженных чиновников, артистов, богатых русских и иностранных купцов и зажиточных ремесленников. Не ограничиваясь одними увеселениями, клуб этот преследовал многие благотворительные цели. Он давал пенсион 150 престарелым, неимущим, и постоянно воспитывал несколько беднейших сирот. 27 ноября 1784 года было основано коммерческое общество с целью доставить биржевому купечеству возможность собираться для совещания по делам коммерческим и проводить время в беседе и карточных играх. Клуб этот и теперь считается одним из солиднейших, а после английского – первым. В 1783 году открылся еще американский клуб, получивший свое начало от бюргер-клуба. Помещался он в первое время близ Исаакиевской церкви в доме Погенполя. Лучшую эпоху его существования было начало 1800-х годов. Тогда считалось в нем членов более 600 человек. Впоследствии к этому клубу было присоединено танцевальное заведение господина Кветковского, после чего клуб стал называться «Клубом Соединенного Общества». В 1785 году учрежден был танцклуб гробовым мастером Уленглуглом. В первое время этот клуб носил название «кофточного клуба». Членами его могли быть исключительно нечиновные лица мещанского и купеческого сословий. Впрочем, нынешнее слово «мещанин» в екатерининское время было в полном смысле слова переводом французского «буржуи» или немецкого «бюргер». И купец первой гильдии по тогдашнему смыслу был не что иное, как мещанин, записавшийся в гильдию. Мещанами называли также всех свободных художников, переименованных впоследствии в именитых граждан, то есть почетных граждан. Танцклуб помещался у полицейского моста, где теперь благородное собрание. В 50-х годах это общество славилось своими скандалами малого и большого сорта. После открытия последнего клуба вскоре возникло и второе мещанское общество для танцевания, праздновавшее день своего открытия 6 января 1790 года. Гораздо прежде этих клубов, в 1772 году в Петербурге был учрежден музыкальный клуб из 300 членов, вносивших в год по 10 рублей с человека на содержание оркестра. В музыкальном клубе два раза в неделю давались концерты, которые посещались многочисленной публикой. Этот клуб просуществовал до 1777 года. Затем он был закрыт, но через год основалось другое музыкальное общество, которое зимою в продолжение 8 месяцев давало каждую субботу концерты и ежемесячно один бал и маскарад. Членов здесь было до 500 человек, каждый платил по 15 рублей. Для этого клуба был нанят большой дом петербургского оберполицеймейстера Чичерина и роскошно убран. В оркестре этого клуба играло 50 превосходных музыкантов и часто участвовали первые приезжие солисты. Здесь пели придворные певчие и лучшие приезжие певицы. Разовые деньги эти артисты получали по тогдашнему времени весьма высокие, от 100 до 200 рублей за один вечер. В 1787 и 1788 годах дела этого клуба шли блистательно, но вскоре излишняя роскошь, с какой давались здесь маскарады и балы, совершенно расстроила дела. И в 1792 году проданы были с аукциона все прекрасные музыкальные инструменты этого клуба, также серебряная и фарфоровая посуда и даже мебель. В 1794 году известные богачи, господа Демидов, Сикстель и Блант создали новый клуб, членов в котором вскоре было до 400 человек. Каждый платил по 50 рублей. Помещался этот клуб в доме Бутурлина. Это музыкальное общество просуществовало не более 4 лет и со смертью учредителей распалось. В 1802 году было положено начало филармонического общества и потом уже симфонического. Высшее общество в екатерининское время отличалось широким гостеприимством. И каждый небогатый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, каждый день меняя дома знакомых и незнакомых. Таких открытых домов не считая в гвардейских полках, находилось множество. Первыми аристократическими домами тогда в Петербурге признавали царские чертоги следующих сановников: графа Разумовского, князя Голицына, Потемкина, вице-канцлера графа Остермана, князя Репнина, графов Салтыкова, Шувалова, Брюса, Строганова, Панина, двух Нарышкиных, Марии Павловны Нарышкиной. Приемы у этих вельмож бывали почти ежедневно. На вечерах у них гремела музыка, толпа слуг в галунах суетилась с утра до вечера. Роскошь и великолепие палат вельмож доходили до высшей степени азиатского сказочного волшебства. Графиня Головина рассказывает про Потемкина, что в те дни, когда у него не было бала, гости собирались в диванной комнате. Мебель обита была тканью серебряной и розовой. В таком же виде был обит и пол. На красивом столе стояла филигранная курильница, в которой горели аравийские благовония. Князь обыкновенно носил платье с соболью опушкою, алмазную звезду и ленты георгиевскую и андреевскую. За столом служили великорослые кирасиры, одеты в красные калеты. На голове были черные меховые шапки с султаном. Перевязи их были посеребрены. Они шли попарно и напоминали театральных солдат. В продолжении ужина роговой оркестр исполнял лучшие симфонии. В описываемое время в большом обыкновении были прекрасные балы публичные под названием «дворянских». Число гостей на них было ограничено, и сюда съезжалась лучшая публика. Были также балы, называвшиеся английскими. В этих балах участвовали иностранные негоцианты. Билеты для входа на бал продавались по 25 рублей с персоны. Общество в гостинах разделялось на молодых и пожилых. Старики говорили со стариками, молодежь слушала последних почтительно, не смея вмешиваться в разговор. Вежливость с женщинами простиралась до того, что подать салоп, поднять платок, отыскать лакея, карету незнакомой дамы, проводить ее, входило в обыкновенную обязанность каждого. Дешевизна всех жизненных припасов в то время делала жизнь в Петербурге для всех сословий возможную. В то время ходили в обращение деньги более всего медные. Даже жалования и пенсии выдавались из присутственных мест медными монетами. Так известный ветеран русской сцены, современник обоих Волковых и Дмитриевского, актер Шумский, проживший более 100 лет на свете, находясь на пенсии, квартировал у кого-то из своих родственников на 7-й версте по Петерговской дороге. Шумский каждый месяц приходил за своим месячным пенсионом в кабинет, который помещался в доме, где теперь находится здание императорской публичной библиотеки. Здесь он получал обыкновенный 25-рублевый мешок медных денег, взваливал его на плечи и относил домой, никогда не нанимая извозчика. Мешок таких денег весил 1,5 пуда. До вступления на престол Екатерины чекан медных денег выходил в 32 рубля из пуда. Всех выпущенных медных денег с 1700 по 1762 год было на 80 707 453 рубля. Для улучшения обращения денег, от которого, как сказано в указе от 29 декабря 1768 года, зависит благоденствие народа, цветущее состояние торговли, и дабы отвратить тягость медной монеты, затрудняющей ее оборот и перевоз, были введены в России к употреблению бумажные деньги или ассигнации. При самом начале ассигнаций было выпущено на 40 миллионов рублей четырех достоинств в 100, 75, 50 и 25 рублей. Материал для делания первых ассигнаций состоял из старых дворцовых салфеток и скатертей. Новость предмета и появление фальшивых ассигнаций затрудняли в начале обращения бумажных денег. В 1786 году Екатерина велела уничтожить 75-рублевые ассигнации и прежде выпущенные обменять на новые, другого вида и 5 достоинств в 100, 50, 25, 10 и 5 рублей. В то же время число выпущенных ассигнаций увеличено было еще 60 миллионами рублей. В 1796 году число всех ассигнаций простиралось до 150 миллионов рублей. По 1815 год выпущено было в обращение ассигнаций на 577 миллионов рублей. Затем уже к 1 января 1857 года находилось в обращении кредитных билетов на 689 миллионов 299 тысяч 884 рубля. По выпуске ассигнаций в 1769 году средняя цена ассигнационного рубля на серебряную монету была 99 копеек. В 1771 году 98 копеек. В 1772 году 97 копеек. В 1774 году 100 копеек. С 1775 по 1783 рубль стоил в 99 копеек, затем по 1786 год 98 копеек. В 1788 году опустился до 92,3 копейки. В 1790 году стоил 87 копеек. В следующем году 81,1 копейки. В 1792 году 79,1 копейки. В 1794 году дошел до 70 копеек. А в 1795 году до 68,5 копейки. Для объяснения причины такого значительного упадка нашего денежного курса было поручено князю Юсупову и графам Миниху и Воронцову, приглася знатнейших российских и иностранных купцов, отобрать от них мнение о способах к возвышению курса. По обсуждении этого предмета признан был причиной падения денежного курса чрезмерный привоз иностранных товаров. Комиссия нашла для возвышения курса необходимым убавить привоз к роскоши служащих иностранных товаров, разрешить выпуск хлеба для прекращения между торгующими подлогов и обманов и сдать банкрутский устав, завести купеческий банк для ссуды купцам денег под заклад товаров и учредить должность банкира для выгоднейшего производства денежных за границу переводов. Количество взимаемого роста на занятые деньги в то время было по 12-15-20% в год с вычетом процентов вперед. Первый преобразовал в России монетную систему Петр Великий. В 1701 году были чеканены первые русские золотые червонцы 118 на фунт 93,1 пробы. Также двойные червонцы, двухрублевики и рублевики золотые. До Петра золотой монеты в торговом обороте не было. Государи только в редких случаях чеканили золотые деньги и давали в награду лицам, которых желали отличить по заслугам. В том же году была чеканена первая серебряная полтина, а в 1704 году первые серебряные рубли. В 1700 году Петр повелел чеканить медные денежки и полушки 12 рублей 80 копеек из пуда меди. Подделка ассигнаций, как и медной монеты, производилась преимущественно в Польше евреями, в сообществе разных иностранцев. Подделка монеты была очень легка, так как нарицательная цена пятикопеечников Петровского чекана в 6 раз превосходила действительную цену меди. Эта высокая цена медных денег приносила большой вред государству. Польские жиды подделывали пятикопеечники, привозили в Россию и разменивали их на серебряные рубли, приобретая этим путем прибыли до 400% и более. Фальшивые ассигнации были известны в то время шкловской работы. Фабриковали их 2 брата, графы Зановичи, родом далматы, вместе с карлами известного екатерининского фаворита генерал-лейтенанта Семена Гавриловича Зорича, основателя Шкловского кадетского благородного училища. Около 1781 года стали распространяться слухи о подозрительных 100-рублевых ассигнациях, которые ходили в Шклове. Следуя в Могилев, князь Потемкин заехал в Шклов к Зоричу. Вечером, когда князь был у себя в комнате, к нему явился шкловский житель, еврей Давид Мовша, и настоятельно просил позволения поговорить с ним наедине. Князь велел допустить его. Оставшись вдвоем, Мовша подал князю 100-рублевую ассигнацию. Князь долго и внимательно рассматривал ее и, не найдя в ней ничего особенного, с досадой спросил Мовшу: «Ну что же тут, покажи». Тогда еврей показал, что вместо «ассигнации» написано «ассишация». «А где ты ее взял?» — спросил Потемкин Мовшу. «Если вашей светлости угодно, я вам через 30 минут принесу 1000». «Кто же их делает?» «Камердинер графа Зановича и Карлы Зоричевы», — отвечал Мовша. Потемкин, дав Мовше 1000 рублей, приказал променять их на фальшивые и доставить ему в местечко Дубровку. Местечко это принадлежало Потемкину и находилось в 70 верстах от Шклова. Сюда были вызваны князем губернатор Энгельгард и председатель уголовной палаты Малеев. Немедленно было приступлено к делу. Графы Зановичи были арестованы. Следствие показало, что один из братьев виновен в привозе из-за границы заведомо фальшивых ассигнаций, и, кроме того, оба были заподозрены в самом делании их. Зановичи были заключены в Нейшлотскую крепость на 5 лет, а по прошествии этого времени были отправлены в Архангельск для высылки за границу.